жизнь и служение апостола Павла. Этот образ жизни, служение и времен великого апостола Павла, апостола к язычникам, является важным, когда мы признаем, что одна из главных частей Нового Завета произошла из-под пера апостола Павла. Мы уже отметили, что он родился вскоре после рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Апостол Павел, однако, родился в Тарсе Киликийском. Господь предсказал разрушение храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году до Рождества Христова. Очевидно, апостол Павел умер перед тем, как произошло разрушение храма, несмотря на то, что он называет себя Павел Старец в послании к Филимону в 9 стихе. Переносимые страдания на протяжении многих лет его служения Христу отразились на его здоровье. Он переносил немощи. Кроме религиозного аспекта жизни среди народа, во время жизни Христа и ранней жизни апостола Павла была также очевидна разница в культуре. Это произошло перед рождением Христа, когда иудеи были побеждены Египтом. В Александрии, городе, названном в честь великого греческого генерала Александра Великого, иудеи приняли во многом греческий образ жизни. Они приняли греческий язык, как их собственный. Во времена Христа и апостола Павла, поэтому, греческий обыкновенно употреблялся как язык. Семитический язык евреев был хранимым языком, в то время как арамейский тоже был в общем употреблении в Палестине. Народный еврейский язык Палестины не был иностранным языком для младенца и юноши Савла, после известного как апостол Павел. В Тарсе, однако, он слышал разговор на греческом языке так часто, как и на еврейском. Мы должны помнить, что его родители гордились их иудейским происхождением и поэтому могли косо смотреть на греческий язык, который свободно употреблялся евреями и язычниками. Мы должны заметить в связи с этим разницу мнений и отношений ранних христиан, которые находили себя на раздорожье между этим языком и образом жизни культуры. Обращаясь к деяниям святых апостолов, в 6 главе 1 стиху мы читаем: «В те дни, когда умножились ученики, произошел у Еленов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном разделении потребностей. В то время и в результате того особенного вопроса интересно отметить, что мужи, избранные для разрешения этого особенного положения, были мужи с греческими именами. Не было еврейского имени среди них. Было отмечено, что 6 избранных мужей были эллинические евреи, тогда как один был прозелит, то есть греком, который стал евреем через религию. Мудрость, проявленная апостолами, и забота, оказанная деликатному положению в жизни ранней церкви, разрешалась мужами греческого происхождения, которые теперь заботились об еленах и евреях. Бог имеет своих мужей, которые, замечая возможность разделения, предоставляет через апостолов правильное разрешение трудностей. Мы упоминали, что апостолу при рождении было дано имя Савл. В послании к Фессалоникийцам, 3 главе, апостол Павел ссылается на свое происхождение. Он был из колена Вениаминова. Первый царь израильского народа был Савл, также из колена Вениаминова. Таким образом, имя Савл было почетным именем. Совершенно возможно, что юноша рос в Тарсе. Он также был известным для язычников как Павел. Однако имя Павлус или Павл римского происхождения, а не греческого. Мы также должны помнить, что его родители были римскими гражданами, и апостол Павел называет себя римским гражданином. В посланиях, написанных им, апостол употребляет имя Павел. В книге «Деяния святых апостолов» в 14 главе, 1 стихе, мы узнаем, что апостол говорил в синагоге в Иконии, где были обои иудеи и еллины. Греческие прозелиты, принявшие иудейскую религию. Многие прозелиты в иудейство и среди греков поверили слову. Мы поговорим об этом позже. События, ведущие к обращению апостола Павла к язычникам. Нужно предположить, что Савл, Павел из Тарса, провел большинство своего времени после окончания своего образования у Гамалиила в своем городе в Тарсе. Оттуда периодически он посещал Иерусалим, но свое время в основном проводил дома. То же самое было после его обращения, ибо мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов» 11 главы 22 стиха, что Варнава пошел в Тарс искать Павла для того, чтобы он мог помочь ему учить обращенных в Антиохии. Саддукеи. Очевидно, первые попытки подавить новое течение или новую жизнь, провозглашаемые ранними апостолами, начались саддукеями. Из книги «Деяния святых апостолов» 4 главы мы знаем, что они досадовали, видя силу, с которой Петр и Иоанн провозглашали Слово Божие, Евангелие, и демонстрировали это чудесами, такими, как исцеление хромого при дверях храма. Эффект исцеления хромого человека не был потерян в толпе, посещающей храм. И саддукеи, из которых первосвященник был членом, пришли в ярость. Саддукеи, как раньше мы упоминали в наших изучениях, отрицали воскресение. Свидетельство Петра и Иоанна о воскресении Христа и силе, проявленной через это славное имя, нужно привести в молчание. Но повеление, изданное ими, было нарушено Иоанном и Петром. Поэтому их опять взяли и поставили пред Синедрионом. На этой второй очной ставке Гамалиил, бывший учитель Павла и строгий фарисей, обратился к совету, чтобы они проявили осторожность. Гамалиил сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать?» Библейские студенты утверждают, до этого времени борьба в основном велась арамейскими иудеями. Теперь Стефан возбудил ненависть и отвращение еллинистов. Ученые-члены иностранных синагог старались опровергнуть его аргументом или криком. Синагога из Киликии особенно упоминается в книге «Деяния святых апостолов» в 6 главе 9 стихе. Могло быть, что Савл из Тарса, уже отличившийся своей ревности и способностях среди борцов фарисейства, нес руководящую часть в дискуссии, упомянутой в 6 главе «Деяния святых апостолов». Он был в это время еще юношей. Священное Писание делает заключение, что способности Савла, как бывшего ученика Гамалиила, плюс его ревность для дела религии, которые он защищал, ставила его на передовую борьбу против ранней христианской церкви. Достопримечательно, что апостол после своего обращения должен был переносить ту же самую ненависть и нападение за свое свидетельство, которое, возможно, он питал к Стефану. Таким образом, тогда оказалось, что саддукеи были ранними соперниками новой веры, учения апостолов о воскресении Иисуса Христа, фарисеи были втянуты в сопротивление их положением в Синедрионе. Интересный случай можно рассмотреть в этом обстоятельстве. Синедрион представил судебное дело Господа Иисуса Христа пред Пилатом, римским прокуратором или администратором Рима в Иерусалиме, чтобы приобречь смертный приговор для Христа. Здесь, очевидно, Стефан был побит камнями без всякого обращения за разрешением к римским властям. Аминь.